Глава 14. Близился ужин. День пролетел совершенно незаметно. Приключения в лесу вымотали меня, но не погасили желание напакостить напоследок семье Глории. Сжимая в руках заветный мешочек с измельченным болиголовом, я решила прокрасться на кухню. Путь туда помнился довольно смутно, однако ароматы еды не подвели. Искомое помещение нашлось довольно быстро. Пробравшись в обитель казанов и поварёшек, первым делом огляделась. Работа кипела и бурлила. Главная повариха командовала поварятами, которых, как всегда, не хватало. Она раскраснелась, словно помидор, и не обращала внимания на приходящих служанок. Мне новые наряды пока не доставили, поэтому слиться со слугами не составило труда. Волосы надежно скрывал чепец, а лицо я закрыла тряпкой, ссылаясь на появившуюся простуду. Меня несколько раз ловили, но, услышав про причины закрытого рта с носом, моментально отскакивали и теряли интерес. Никому не хотелось заразиться и подвергнуть жизнь опасности. Вот так, неприметной тенью, я добралась до полки со специями. Ее я видела еще во время работы, во второй день пребывания в этом мире. Как чувствовала, что однажды пригодится. Незаметно раскрыла мешочек и зачерпнула траву. Немного подумав, высыпала все обратно и взяла небольшую ложечку, что растяпы поварята забыли на столе. Осторожно, стараясь не рассыпать ценный яд, поделила содержимое мешочка на все баночки со специями. Когда последняя крупица упала в баночку с перемолотым перцем, расслабилась и выдохнула. Пока творила свою месть, даже не дышала, настолько страх перехватывал дыхание. Дозы получились небольшими, но если употреблять часто, беды не миновать. Мне не нужна была быстрая месть, отнюдь. Я хотела, чтобы они прочувствовали ее как можно лучше, побегали по местным лекарям и врачевателям. Напоследок, оглянувшись на специи, поспешила убраться прочь из кухни. На ходу подхватила одинокое яблоко и спрятала в складках платья. Хоть перекушу до ужина, а то живот ныл и требовал подпитки. «Ты хочешь убить их?» — внезапно спросила Глория, когда я почти дошла до нашей комнаты. «Я уже убедилась, что ваша магия сильна», — отмахнулась я от предложения девушки. «Смерть действительно не входила в мои планы. Мне хотелось их лишь потрепать посильнее и выжать деньги. Так что они не умрут, а просто обеспечат лекарям заработок». «Но они могут умереть», — утвердительно произнесла Глория, явно хмурясь. «Создатель против убийств». «Значит, я после поставлю за них свечку», — легко ответила я, заходя в комнату. На кровати лежали доставленные готовые платья, целых 3 штуки. Быстро здесь работают, даже удивительно. Я подошла ближе и принялась рассматривать свои новые наряды. Бурчание и пыхтение со стороны Глории пропускало мимо ушей, всецело отдавшись созерцанию красоты. Ткани переливались в свете факельных огоньков, однако были плотными и теплыми. В этом я убедилась, прикоснувшись к одному из подолов. Цвет морской волны идеально подходил к голубым глазам Глории и должен был прекрасно подчеркивать их. Не мешкая, пошла в ванную комнату. Смыв с себя пот, ощутила себя почти счастливой. В комнате меня, как выяснилось, уже ждала знакомая служанка. Мышка переминалась с ноги на ногу, стоя на пороге спальни. Увидев меня, она вся подобралась и постаралась скрыть нервозность. «Меня послали вам на помощь, госпожа», — напряженно произнесла служанка, глядя на меня. Было видно, что новое обращение ко мне ей не нравилось, хотя держать лицо она умела, спорить не стану. «Тогда помоги мне с платьем», — доброжелательно попросила, подходя к разложенным платьям. Указав на понравившийся наряд цвета морской воды, добавила. «Мне сделали неудобные застежки, сама не справлюсь». «Как прикажете, госпожа», — спокойно кивнула мышка и приступила к делу. Руки девушки оказались довольно сильными, а пальцы ловкими. Ей не составило труда затянуть шнуровку у меня на спине и застегнуть с 10 мелких перламутровых пуговиц, что шли по рукавам. Облачив меня в платье, она подвела меня к зеркалу возле трюмо. Там отражалась настоящая красавица в роскошном платье изящного фасона. Корсаж подчеркивал тонкую талию, а мягкий овальный вырез не слишком давал поводов усомниться в скромности. Узкие рукава украшала вышивка, как и струящийся подол. Модистка прислала даже туфли в тон новым нарядам, что меня поразило до глубины души. Благодаря стараниям мышки волосы превратились в нечто напоминающее прическу. Она завела пряди и сцепила их небольшой заколкой. Заколку мы нашли в одном из ящиков трюмо, видимо, кто-то из бывших гостей забыл ее. Ни капли макияжа или украшений, но даже так я могла затмить красотой всех вокруг. Даже ту пышногрудую Виолетту, что стремилась заполучить моего жениха. «Все готово, госпожа», — с поклоном сообщила мышка, отходя от меня к двери. «Сопроводить вас в столовую?» «Да, если не затруднит», — Медленно кивнула я, все еще находясь под впечатлением от отражения в зеркале. Дорога до столовой прошла без происшествий. Я медленно шла по уже знакомым коридорам, стараясь не сходить с ковровой дорожки. Шаги были непривычными, все же я не привыкла к каблукам, пусть и небольшим. Повезло, что под платьем не видно моих дрожащих коленок. Слуги изредка попадались нам на пути, однако несчастные застывали с разинутыми ртами. Уверена, никогда прежде они не встречали столь разодетую Глорию. Дойдя до больших дверей, мы замерли. Двое проворных слуг начали раскрывать тяжелые створки, что протяжно заскрипели. Мышка осталась в коридоре, а я же решительно вошла на поле боя. Именно так я видела сегодняшний ужин. Ведь компания родственничков и жениха не предполагала спокойной трапезы. «Всем добрый вечер!» — я мило улыбнулась, глядя на собравшихся за столом. Прекрасные перекошенные от зависти и потрясения лица были мне ответом. «Благодарю, матушка, за чудесные платья. Они прекрасны, не так ли?» «Да, доченька», — выдавила из себя мачеха, покрываясь красными пятнами гнева. «Мне кажется, или она совсем не этого ожидала, отправляя ко мне модистку?» «Оу, или это не ее рук дело?» «Так и есть. Судя по свирепому взгляду в сторону папаши, пошить мне новые платья была именно его идея». «Скорее присаживайся, Глория», — поторопил меня папаша, теребя шейный платок. «Не стоит проявлять такое грубое неуважение по отношению к нашему дорогому гостю». «Как скажете, папенька», — пропела я и поспешила к столу. Окинув быстрым взглядом пустующие места, решила сесть напротив сестрицы. Так получилось, что из-за этого возле меня сидел Рейдалир. Дракон молча рассматривал меня, как какую-то диковинную зверушку. Такая гремучая смесь из любопытства, презрения и недоумения. Первым порывом было обидеться, но я все же выше этого. Как говорится, на больных и убогих не обращают внимания. А вот сестра представляла собой идеальную мишень для сегодняшнего развлечения. Багровая от зависти, она едва ли не пожирала меня глазами. Унаследовав красоту матери, пусть и пока более юную, она не научилась контролировать себя. Поэтому я совершенно не удивилась, когда из ее рта вылетело оскорбление. «Как корову не наряжай, она все равно останется коровой», —